диване стали заниматься любовью, причем Олли никогда прежде не приходилось переживать ничего подобного. Она делала с ним то, о чем он даже не решался мечтать, и наполнила его столь мощным желанием, что он взял ее силой и ворвался в нее, как ураган. Потом он лежал на ней и чувствовал, как дрожит ее тело. Постепенно оно начало извиваться. Оливер не мог поверить, что она хочет еще, но Меган снова привлекла его руки к себе, после чего уложила его голову себе между ног, и он языком ласкал те места, которые ей хотелось. Меган стонала, кричала, содрогалась, и он опять вошел в нее. Так они предавались любви на протяжении многих часов, снова и снова. Она стащила его на пол, потом Олли отвел ее к себе в спальню. В конце концов, они, изнуренные, просто лежали рядом. Но Меган засмеялась своим глубоким горловым смехом и вновь потянула Оливера к себе. Тот застонал: «Бог мой, сударыня, вы хотите меня прикончить, но какая это будет прекрасная смерть!» Оба рассмеялись. Чуть позже Меган приготовила ему ванну, и любовные ласки продолжались там. Для обоих это была незабываемая ночь. Когда взошло солнце, они счастливые плескались в воде. Прежде Олли не знал женщины, подобно этой. Меган была полна страсти, и такой же страстью наполняла его. Он никогда не думал, что способен на такие подвиги, которые, однако, ему очень понравилось совершать. «Ты представляешь, мы занимались любовью 10 часов кряду, сейчас 7 утра!» Олли был изумлен этим достижением, изумлен, но и обрадован, доволен собой и Меган. Любовь с Сарой не шла с этим ни в какое сравнение. А он ведь считал их сексуальную жизнь идеальной. «После 7 месяцев воздержания ты, наверное, это заслужил, как считаешь?» «Вот об этом я как-то не подумал. Тогда, может, еще разочек?» Он только пошутил, но Меган нет. Она оседлала его и принялась объезжать. Оливер смеялся, но вскоре с изумлением снова ощутил в себе желание. Они плескались и кувыркались в ванне, как 2 дельфина, а потом он прижал ее к краю ванны и вонзился в нее. Меган в экстазе стонала и умоляла его не кончать, кричала, и, наконец, их, погруженных в теплую воду и душистую пену, взорвало высшее наслаждение. «Ах, Меган, что ты со мной делаешь?» Низким, хриплым голосом произнес Олли, целуя ее в шею. Меган открыла глаза, посмотрела на него и погладила светлые растрепавшиеся волосы. «Я таких, как ты, не встречал». «А я такого никогда прежде не чувствовала», — ответила Меган серьезно и добавила то, чего не говорила другим мужчинам. «Ты не подражаем, Оливер, а ты просто прелесть». Он с трудом заставил себя одеться, чтобы идти на работу. Но когда они уже собирались уходить, Меган обняла его и принялась ласкать там, где, казалось, все силы должны были быть исчерпаны, но не были. «Я в это не могу поверить, Меган. Мы же так отсюда никогда не выйдем». Олли начинал думать, что и не стоит выходить. «Может, мы позвоним на работу и скажем, что заболели?» — прошептала она, увлекая его на пол в прихожей, и стала покусывать ему шею, нежно касаться губами лица, и все гладила, гладила. Он снова набросился на нее и овладел с той энергией, которую даже не подозревал у себя после 12 часов, проведенных с Меган Таунсенд. В итоге они поступили точно так, как она предлагала. Позвонили на работу, сказавшись больными, и провели день в постели, на полу, на диване, в ванне. Они занимались любовью, даже прислонившись к стене кухни, когда пошли приготовить себе что-нибудь поесть. Ими овладело нечто вроде безумия. Ночью они лежали в постели, Олли крепко обнимал Меган, а она кормила его печеньем в шоколаде. «Слушай, может, нам вызвать врача?» Сияя от счастья, спросил Оливер. «Может, это болезнь или отравление?» «Ага, наверное, от печенья в шоколаде». «Да? Ну ладно, тогда дай еще одно». Олли не представлял себе, что они когда-то могут расстаться или одеться. А потом он подумал о том, чем должен был поинтересоваться еще накануне, и спросил Меган, не боится ли она забеременеть. «Ни капельки», — ответила та непринужденно. «Я сделала стерилизацию 9 лет назад».